ввести в сюжет раньше. Как они горько плакали, когда папа ушел из семьи. Не так. Младшая дочка плакала, а старший брат ее утешал. А бизнесмена они сначала не приняли, зато потом приняли как родного. Но когда вернулся их собственный отец, больной и униженный, они ответили ему презрением. Нет, старший сын ответил презрением, а сестра разнюнилась. Так. Аспирин вздохнул, сохранил файл и загнал его в директорию черновики. Пресноватая получилась история. Много слез, мало страсти. Вот если бы кто-то кому-то подсыпал яду в кофе, плеснул кислотой в лицо, довел до самоубийства. Правда, тогда история приобрела бы криминальный оттенок, а в «Люли-леди» криминал не приветствовался. А если так? Женщина много лет любила мужчину и как должное принимала то, что он почему-то не торопился вести ее в ЗАГС. А потом оказалось, что у него семья, жена, дети, и бросать их он не собирается. Тогда она, переступив через любовь, дала ему отворот-поворот, но на прощание прокляла. «Так не доставайся же ты никому». И через полчаса после их разговора мужчина погиб на дороге, разбился, и женщина теперь и сама подумывает о самоубийстве. Получилось в меру драматично, в меру трогательно, с мистикой и без криминала. Аспирин откинулся на спинку кресла и взял себя двумя руками за волосы. Алена играла. По комнате стелилась, как туман, холодная сумрачная мелодия. Аспирин поднялся, выпил на кухне воды, приоткрыл дверь в гостиную. Алена стояла перед раскрытым пианино, не сводя глаз с разложенных на пюпитре нот. Мельком взглянула на Аспирина. Он пристроился на стуле в углу. «Чего тебе?» — спросила Алена, опустив смычок. На ней были спортивные штаны и все та же футболка с двумя драконами, застиранными до полупрозрачности. Вместо повязки — нашлепка пластыря на макушке, растрепанные светлые волосы, короткий хвостик, схваченный резинкой. «Слушай», — начал он неуверенно, — «сыграй мне эту самую песню, хоть кусочек. Только на обыкновенных струнах, пожалуйста, на простых». Он заискивающе улыбнулся, а Алена, подумав, взяла канифоль из раскрытого футляра. Запахло древесной смолой, полетела белая пыль. Алена водила канифолью по волосу смычка, и процесс доставлял ей явное удовольствие. Аспирин пересел на диван, Алена встала посреди комнаты, властным жестом подняла скрипку, вскинула смычок, прикрыла глаза. Аспирин положил руки на колени, готовясь слушать. «Я с середины», — нервно сказала Алена. «Давай». Она заиграла. Поначалу Аспирин просто сидел, вслушиваясь, пытаясь понять, какое действие оказывает на него мелодия. Алена выводила на память сложнейшие пассажи, технически недоступные девчонке ее лет и опыта. Иногда сбивалась и фальшивила, но проживала каждую ноту так темпераментно и вместе с тем естественно, что Аспирин замер на своем диване, боясь спугнуть. В какой-то момент он ощутил себя витающим вокруг люстры и глядящим сверху вниз на девчонку со скрипкой и на самого себя. Он поверил, что именно таким должно быть действие мелодии на мгновение. «Погоди, это же Моцарт!» Она опустила скрипку, ухмыльнулась, не скрывая удовольствия. «Обманули дурака на 4 кулака. Да ладно, ты обиделся, что ли? Не обижайся!» Он вернулся к себе, так и не решившись заговорить с ней. В душе у него было беспомощно и пусто. Девочка, сбежавшая из интерната, ангел, свалившийся с неба, все перепуталось. Ни во что не верилось до конца. Одно было ясно. Если так будет продолжаться, он, Аспирин, сойдет с ума. Он приоткрыл форточку, впустив 2 или 3 тут же растаявшие снежинки. Там, снаружи, Ирина бегала вокруг дома по своим собственным закольцованным следам. Круг за кругом в этом мерном движении было что-то от фанатичных Алёниных упражнений. Разлетался мокрый снег из-под кроссовок. Аспирин пристроился рядом. «Больше 100 кругов я не выдержу. Сидячий образ жизни». Ирина повернула голову, хотела что-то сказать, но, видимо, решила сберечь дыхание. «А вы занимаетесь легкой атлетикой? В юности?» «Я сразу понял. Экономные движения профессионала». За углом дорога шла немного в гору. Аспирин засопел, мимо автостоянки, мимо автобусной остановки, снова за угол и вниз. Аспирин разогнался, и Ирина не изменила темп. У следующего поворота аспирин притормозил, отдышался и позволил Ирине себя догнать.